Размышления о коллегии выборщиков. Ноябрь 2000 года. Кульминацией нынешних президентских выборов в США стало внезапное возвращение из небытия одной личности – Бенджамина Харрисона, годы жизни 1833-1901, умеренного республиканца, в период с 1889 по 1893 год 23-го президента Соединенных Штатов. Знаете ли вы его, Бенджамина Харрисона? Мальчугана из Огайо, внука 9-го президента Уильяма Генри Харрисона, добряка и прекрасного оратора. Бенджамина Харрисона, который, будучи президентом, подписал первый в истории США антимонопольный закон и, председательствуя в знаменитом миллиардном конгрессе, промотал с его помощью весь доход государственного бюджета, доставшегося ему от предшественника. Вы этого не знали? И я не знал. Примечание. Миллиардный конгресс, 51-я сессия Конгресса США, 1889-1891 годы, во время которой были приняты бюджетные ассигнования, впервые в истории превысившие сумму 1 миллиарда долларов. Конец примечания. Но есть один факт, благодаря которому этот давно забытый экс-президент навечно гарантировал себе сноску на одной из страниц истории американской избирательной системы. На выборах в 1888 году Харрисон набрал на 95 713 голосов меньше, чем его оппонент Гровер Кливленд – 5 444 337 голосов против 5 540 050. И тем не менее победил, поскольку распределение голосов обеспечило ему большинство в коллегии выборщиков, где он одержал уверенную победу – 233 голоса против 168 поданных за Кливленда. Яростная схватка между Гором и Бушем впервые ярко высветила тот необычный принцип, по которому работает американская демократия. В этом году мы все узнали, что для того, чтобы стать американским президентом, вовсе не обязательно набирать миллионы голосов. Достаточно заполучить в коллегии выборщиков, насчитывающей 538 человек, 270 голосов. За несколько дней до начала выборов многие политические мужи внезапно осознали, что Эл Гор может, как в свое время Харрисон, набрав меньше голосов, чем противник, стать избранным президентом США, поскольку соотношение голосов, набранных в нескольких особо значимых штатах, густонаселенных и промышленно развитых северных и во Флориде, судя по сообщениям обозревателей, начало стремительно раскручиваться в обратную сторону. В итоге команда Гора принялась горячо восхвалять коллегию выборщиков, превознося до небес отцов-основателей, сделавших сомнительную победу Харрисона конституционно приемлемой. Теперь, когда мы на себе испытали драму самой жестокой предвыборной борьбы за всю историю Америки, борьбы, в которой, как ни странно, именно Буш, а не Гор, отставал от оппонента по количеству голосов, демократы, внезапно развернувшись на 180 градусов, начали кричать о несправедливости проигрыша оппоненту, набравшему меньшее количество голосов. Голова идет кругом от подобных скачков, и тем не менее остается вопрос, насколько демократична система непрямых выборов? Разновидностью подобной системы явилась так называемая упрощенная демократия, введенная в Пакистане в 1960 году президентом Аюб Ханом и мирно почившая в наши дни. Аюб пришел к власти так же, как и многие пакистанские генералы, вырвав ее из рук неугодного гражданского лидера. В результате идея представительного правительства, показавшаяся генералу не слишком привлекательной, была заменена придуманной им системой, которую можно было бы назвать скорее первым шагом к демократии, нежели самой демократией. На период выборов граждане страны становились избирателями, которые выдвигали примерно 1000 взрослых выборщиков, в свою очередь избиравших первого демократа, а он уже принимал участие в референдуме, подтверждавшем законность власти Аюба. в 1965 году эта система помогла сломить сильное оппозиционное движение, выступавшее против Аюба. Возглавляла его лидер смешанной оппозиционной партии Фатима Джинна, сестра основателя страны. В Пакистане было широко распространено мнение, что упрощенная демократия имеет одно огромное преимущество. На членов коллегии выборщиков можно оказывать давление, их можно подкупать. Ход выборов гораздо легче контролировать, когда в них участвует ограниченное число избирателей, а не почти все граждане страны. Нет, разумеется, последняя система выборов в США невозможна, даже не надейтесь. Верно и то, что над ними открыто потешаются кубинцы, русские и китайцы, называя США банановой республикой или того хуже. И даже когда CNN говорит о нехорошем душке, которым веет от выборов во Флориде, когда то и дело всплывают истории о запугивании чернокожих избирателей, о закрытых избирательных участках, где люди так и не смогли проголосовать, и о том, как избирателям заявляли, будто все бюллетени закончились, те из нас, кто знает, что такое выборы в странах третьего мира, не могут не задать вопрос. Почему американцы боятся признать, что все эти вещи происходят в штате, который возглавляет брат потерпевшего фиаско бенефициария? Но даже если за всем этим не стоит политическая возня, странные события во Флориде показывают, почему, в общем и целом, прямые выборы кажутся более чистыми, чем непрямые. Мудрость тех, кто создал систему коллегиата, больше не кажется нам такой уж неоспоримой. Моя родина Индия, так же как и США, это огромная федерация, жители которой считают себя бенгальцами, тамильцами, кашмирцами и прочее, и прочее, и уж только потом индийцами. Однако Индии, располагающей гораздо меньшими ресурсами, чем США, удалось, пусть и не в полной мере, создать основанную на Конституции систему прямых демократических выборов, действующую уже более полувека. Трудно понять, почему американцы не желают сделать у себя то же самое. Впрочем, отцы-основатели все же оставили нам кое-что ценное. Систему, заключающую в себе некую загадку для изучающих результаты выборов, обожаемую многими политическими обозревателями. Тот факт, что коллегия выборщиков включает четное число членов, создает возможность ничьей. От нечетного числа в свое время отказались, посчитав его ошибочным, по каким причинам неизвестно до сих пор. Любители политической эзотерики будут разочарованы. Соотношение 269 к 269 весьма маловероятно. В противном случае выборы пришлось бы перенести в Палату представителей, где один делегат от каждого штата имеет один голос. Если бы и там соотношение голосов составило 25 к 25, тогда голосовал бы уже Сенат. А если бы получилась полная ничья, 50 к 50, то, чтобы выйти из тупика, пришлось бы выбирать вице-президента. Впрочем, весьма возможно, что отцы-основатели были не так уж глупы. Имея столь робкий электорат, как в США, почему бы не выбирать самого влиятельного лидера в мире путем простейшего голосования, в один голос? Можно сказать, что теперь выражение «один человек, один голос» приобретает абсолютно новый смысл. Перевела Светлана Теремязева.